И тут перед ними открылась обширная пещера, заканчивавшаяся каменным мостом причудливой работы. Фигурки гномов, вырезанные из камня, стояли по обеим сторонам, образуя ограду. Мост, как и все прочее в этой части Тарбардина, носил на себе явные признаки разрушения. У большинства изваяний не хватало носов или конечностей. Тут и там в ограде зияли дыры. «Эта пещера называется эхо наковальни. Говорят, будто звук молота, ударившего здесь по наковальне, будет эхом отдаваться в вечности», — сообщил Арман Харрес. «Враг бы здесь не прошел», — одобрительно отозвался Стурм, глядя на мост. Он посмотрел наверх, но ничего не смог разглядеть в темноте. «Полагаю, там тянутся оборонительные сооружения?» Арману Харресу похвала рыцаря была приятна. «На головы тех, кто рисковал ступить на мост, защитники северных врат сбрасывали булыжники, лили расплавленный свинец и кипящую смолу. Немногие решались на это, скелеты смельчаков до сих пор лежат на дне пропасти». При этом упоминании Флинт нахмурился. «Ноги моей не будет на этом проклятом мосту», — произнес он сгоряча. Арман неправильно понял взбеленившегося старика и тотчас поспешил заверить его, что бояться нечего и наверху никого нет. «Бояться?» Лицо Флинта побагровело. «Это не страх, а уважение. На этом мосту погибли мои родичи, и ты говоришь мне об их телах, лежащих под ним без погребения, в то время как их души вынуждены скитаться, не обретя покоя». «Там лежат и мои сородичи», — спокойно ответил Арман. «Когда придет благословенный день, и я объединю королевство, первым делом я велю похоронить павших с обеих сторон». Флинт просто онемел, услышав эти слова. Он пробормотал нечто вроде того, что уж так и быть он согласится перейти на другую сторону, но продолжал с удивлением поглядывать на Армана Харреса. Харрес послал нескольких солдат вперед проверить, свободен ли путь. Сам он последовал за ними вместе с пленниками, а остальные гномы замыкали шествие. «Безумен, как лемминг», — пробурчал огненный горн. «Жутко длинный мост», — констатировал Тасельхов, тяжело при этом вздохнув. Карамон кивнул в знак согласия. В последнее время у непоседы не имелось решительно никакой возможности напроказить. Гномы чрезвычайно зорко следили за Кендером, отчего тому никак не удавалось обмануть их бдительность и ускользнуть. Каждый раз стоило Тасу заметить что-нибудь достойное внимания и направиться в ту сторону, чтобы рассмотреть получше, ему в спину утыкалось острие копья. Карамон с интересом наблюдал за Кендером, гадая, сколько еще это будет продолжаться. Он готов был побиться об заклад, что не пройдет и часа, как либо Кендер найдет способ сбежать, либо гном разозлится настолько, что насадит его на копье. «Я-то думал, что идти по мосту, вокруг которого притаились гномы с кипящей смолой наготове, будет забавно, а оказалось скучище смертное». «Да, и никто словом не обмолвился об обеде», — буркнул Карамон. «Мой желудок скоро совсем сохнется и прилипнет к позвоночнику. А, кстати, чем питаются гномы в Тарбардине?» «Червяками», — с готовностью ответил Тасельхов. «Такими же, как копошащиеся внутри фонарей». «О нет», — выпалил Карамон. «Да-да», — радостно подтвердил Кендер. «У гномов есть фермы, где они выращивают гигантских червей, и мясные лавки, где их рубят на части. К примеру, отбивные, кусочки для рагу или филе». Понятное дело, рассказ о подобном просто не мог оставить богатыря равнодушным. Карамон в ужасе огляделся по сторонам. «Слышишь, Рейст? Тас говорит, что гномы едят червяков. Это правда?» Рейстлин, напряженно прислушивавшийся к разговору Армана Харреса и Таниса, бросил на брата красноречивый взгляд, яснее всяких слов говоривший, куда именно следует отправиться Карамону с червями, кендерами и прочими глупостями. Карамон внезапно почувствовал, что вовсе не так уж и голоден. Тасельхов же тем временем свесился с ограды, пытаясь разглядеть дно. «Если я упаду, может, я пролечу сквозь землю и окажусь с другой стороны?» — спросил Тас. «Если ты свалишься, то долетишь до дна и разобьешься в лепешку», — добродушно ответил Карамон. «Скорее всего, ты прав», — признал непоседа с грустью. Он посмотрел нашедших впереди Флинта, Таниса и Армана Харреса. «Ты слышишь, о чем они говорят?» «Нет», — отозвался Карамон. «Я ничего не могу разобрать из-за топота, лязга и звяканья. Эти гномы шумят, словно орда людоедов». «Это был гром», — выговорил Тас. Воин озадаченно посмотрел на него. «Какой еще гром?» «Минуту назад я слышал гром», — терпеливо повторил Кендер. «Может, надвигается гроза?» «Да здесь под горой никакой грозы и слышно быть не может», — Карамон сдвинул брови. «Ты что, выдумываешь?» «Нет, Карамон», — обиделся Тас. «С какой стати? Я слышал раскат грома, как во время грозы, и земля задрожала у меня под ногами. Теперь даже богатырь услышал грохот, тотчас принявшись всматриваться в темноту. «Это не гром! Рейст, берегись!» Рванувшись вперед, Карамон сбил брата с ног и закрыл его своим телом. В это время огромный булыжник, сорвавшись с потолка, упал как раз туда, где секунду назад стоял маг. Камень разбил еще две статуи и покатился в пропасть, оставив в ограде зияющую дыру. Когда вслед за первым камнем пролетел второй, хайлары бросились в рассыпную. Но он не попал в цель и пролетел мимо моста. А через секунду они услышали, как далеко внизу ударился о дно первый камень. «Рейстлин, туши свет!» — закричал Танис. «Всем на пол!» «Думак!» — произнес Рейстлин, и свет на набалдашнике посоха померк. Гномы зачехлили фонари, отчего все пространство вокруг погрузилось в темноту. «От этого пользы не будет!» — прорычал Флинт. «Тайвары в темноте видят гораздо лучше, чем при свете!» «Ты же говорил, что оборонительные сооружения разрушены!» — крикнул Танис Арману. «Так и было!» — предводитель гномов один остался стоять, глядя вверх с удивлением и яростью. «Должно быть, тайвары их восстановили, хотя это весьма странно!» Камень, с грохотом упавший в непосредственной близости и сотрясший мост, заставил его замолчать. «Карамон, будь другом, слезь с меня, а то я не могу дышать», — попросил Рейстлин сдавленным голосом. «Прости, Рейст», — пробормотал богатырь, перемещая вес. «С тобой все в порядке?» «В общем, да, если не считать того, что я лежу на мосту в непроглядной темноте, а сверху кто-то швыряет в меня булыжники», — ответил он. Еще один упавший камень, также разбивший несколько каменных гномов, заставил вздрогнуть и конвоиров, и пленников. «А этим целились в меня», — угрюмо сообщил Стурм. «Нельзя просто стоять здесь и ждать, пока из нас сделают отбивные». «Как далеко отсюда до какого-нибудь укрытия?» — шепотом спросил Танис Армана. «Около 40 футов». «Нужно бежать», — решительно произнес рыжебородый воин. «Не все видят в темноте так же, как ты, полуэльф», — заметил ему Карамон. «Пусть лучше меня раздавят булыжником, чем я свалюсь в эту пропасть». Мост точно ухнул, когда неподалеку свалился очередной камень. «Расчехлить фонари!» — хрипло приказал Арман своим солдатам. Гномы быстро исполнили приказ, и путники бегом припустили по мосту. «Это все-таки оказалось не так скучно, как я боялся!» — бодро выкрикнул Тасс. «Как ты думаешь, Танис, они будут лить нам на головы кипящую смолу?» «Беги, бездна тебя забери!» — выругался полуэльф, очевидно, не разделяя его восторгов. Тассельхоф, будучи невероятно прытким, а также привыкшим уносить ноги от разъяренных домохозяек и злобных шерифов, быстро оставил прочих далеко позади. Карамон тяжело трусил рядом с братом. Рейстлин, зажав в одной руке посох, а другой свободный подобрав полы мантии, двигался довольно проворно. Стурм оказался замыкающим. Бежать со связанными руками, как известно, не очень удобно, однако градом сыпавшиеся булыжники подгоняли друзей. Внезапно раздался громкий вскрик. Пик, больной гном, споткнулся и тяжело повалился на колени. Арман обернулся. Увидев, что брат не может подняться, он хотел было передать шлем Гролена одному из гномов, но тот лишь замотал головой и побежал вперед. «Давай я понесу», — предложил Флинт. «Но тебе придется освободить мне руки». Рухнул очередной булыжник. Пик испуганно вскрикнул. Камень ударился о мост рядом с ним, обдав градом обломков. Какое-то мгновение Харрес колебался, затем достал нож, спешно перерезал веревки и отдал Флинту шлем. Сам он кинулся назад к брату. Схватив его за руку, принц рывком поднял Пика на ноги и потащил, взвалив себе на спину. А забег по мосту все продолжался. Фонари раскачивались из стороны в сторону, и зеленые огоньки вспыхивали то тут, то там. В их неверном свете казалось, будто каменные изваяния исполняют какую-то безумную пляску. На тот случай, если гному понадобилась бы помощь, Танис держался рядом с Флинтом. Однако старый гном бежал быстро, низко опустив голову и тяжело топая. Он крепко прижимал шлем Гролена к своей груди, а на лице его застыла улыбка, не сулившая ничего хорошего тому, кто попытается снова отобрать у него это сокровище. Камни все сыпались. Танис уже видел конец моста и вход в огромную пещеру. Свет заблестел на стальных прутьях решетки, которая, на их счастье, оказалась поднята. Близость цели придала сил, так что у беглецов открылось второе дыхание. Первым до конца моста добежал Тассельхоф, следом за ним в пещеру влетели гномы, остальные серьезно отстали. Рейстлин упал совсем неподалеку, чуточку не дотянув до укрытия, и Карамону пришлось нести его на руках. Тащивший своего брата Арман пришел последним. Как только мост остался позади, камнепад прекратился. «Проклятые тайвары целились в нас», — объявил Стурм, едва отдышавшись. «Они целились в Рейслина», — уточнил полуэльф. «Я говорил, что тайвары злобные, но в здравом смысле им не откажешь», — буркнул Флинт.